пахло краской и стружками. Между окон, конечно же, были прибиты колеса. Некоторые с оплетенными золотой соломой спицами лежали вдоль стен доски. Тут и там стояли и валялись старые стулья, скамейки и табуреты разной величины и формы. Несколько бочек с крепкими днищами возвышались посреди сарая, видимо, служили столами. Над окнами тянулись антресоли, такие узкие балкончики на подпорках и с точенными столбиками перил. А в дальнем конце пупельхауса колотили молотками по доскам трое мальчишек. «Эй, работники!» — окликнула их Рина. «У нас гости!» Мальчишки выпрямились, уронили молотки и пошли нам навстречу. Я внутренне напружинился. Незнакомые ребята — это всегда неизвестность. Какие они, как отнесутся к тебе? Другие люди умеют знакомиться без опаски, а я всегда поначалу настораживался. Но ребята улыбались по-хорошему. «Привет», — сказал самый маленький и щуплый. Протянул руку с ободранной на пальцах кожей. И два других сказали «привет», и каждый тоже протянул руку. Они были не похожи друг на друга. Щуплый. Он словно в гости собрался. В отглаженных светлых брюках, белой рубашечке. Но весь этот костюм был в опилках, стружках и каплях краски. А в синих глазах прыгали искры. Тоже синие. А другой мальчишка. Плотный, круглощекий, с деловитым выражением на лице. У меня даже мелькнуло в голове прозвище — «Прораб». Его камуфляжный наряд тоже был в мусоре. Третий — худой, вроде меня, высокий и курчавый, как Пушкин в лицее. В разноцветных трусах до колена, обвисшие джинсовые безрукавки. Глянешь со стороны — пугало с грядки. А глянешь в глаза — и обязательно улыбнешься в ответ. Щуплый сказал, что он Костик. Арина добавила, «Это он умеет примагничивать утюги и нашел в поле велосипедик». «Ну надо же. Мне казалось, что живой магнит должен быть крупным парнем с грудью, как у молотобойца. А этот, ну, кузнечик, да и только». Костик стеснительно опустил ресницы. Прораба звали Яковом, и оказалось, что именно он придумал название «Пупельхаус». Яков скромно объяснил. «Бабушка говорит, что правильнее было бы Пупенхаус, но, по-моему, пупель звучит лучше». «Да, по-театральному», — добавил Пушкин в разноцветных трусах. «Звали его Серый, в смысле Сергей». Рина сказала, что Серый у них главный сценарист. Иначе говоря, придумыватель сказок, которые будут показывать в Пупельхаусе. Сейчас он сочиняет пьесу под названием «Шумный бал со всех сторон». Пьеса очень подходящая для открытия театра, потому что в ней могут участвовать любые куклы, персонажи из всяких других пьес. Они будут плясать, петь, устраивать друг другу шуточки и читать стихи. Я недоверчиво спросил. «Рин, и всех этих кукол будешь водить ты?» «Нет, конечно. У нас это многие умеют. Я ж тебе говорила». «А я не умею». Забавно вздохнул Костик. «То есть умею, но не бумажных и тряпичных, а только жестяных». «Да, у Железкина есть собственный персонаж», — подтвердил Серый. «Петух Ерофей из консервных крышек. Пришлось придумывать для него специальную роль». «А можно посмотреть кукол?» — спросил Чибис. Ребята вытащили из-под недостроенной сцены картонный ящик. В нем обитало многочисленное кукольное население. Кудлатые мальчишки и девчонки с ногами и руками из тростинок, с волосами из пакли. Картонные бабки и детки в одежке из ситцевых тряпиц. Встрепанные курицы из лучинок и пуха. Тощий рыжеполосатый кот из обрывков шерсти. Бумажные поросята и волк, петрушки, баба-яга и колдун в звездном колпаке. И еще много всяких персонажей. Костик повел над ящиком ладонью, и, растолкав бумажно-тряпичное собрание, наверх выбрался золотистый жестяной петух задиристого вида, ростом с воробья. Он вскочил на кромку ящика, растопырил звякнувшие крылья и разразился пронзительным металлическим кукареканьем. То есть это Костик закукарекал, но так неожиданно, что показалось, будто кричит дребезжащий задира. Все расхохотались. Потом Рина объяснила. «Куклы будут выступать внизу, прямо среди зрителей, а кукловоды будут командовать ими сверху, вон с тех балконов. Когда куклы и зрители вместе, получится, что все участвуют в представлении. Так ведь веселее, верно?» Я подумал, что и правда веселее. Но спросил, а зачем тогда сцена? «Ну, она тоже может пригодиться», — отозвался Серый. «Хотя бы для того, чтобы писать в афишах. Сегодня на сцене Пупельхауса премьера». Все опять посмеялись. Арина вдруг слегка огорчилась. «Но у этого пупельного хаоса непонятный характер. Он не терпит, когда в нем начинаешь наводить порядок. Ему надо, чтобы все вот так было раскидано, расставлено по-бестолковому, и чтобы доски валялись у стен». «Да, в такой обстановке он создает настроение», — подтвердил прораб Яков. «А без настроения куклы слушаются плохо». «Ну и пусть будет беспорядок», — рассудил Чибис. «В нем, наверное, этот, творческий антураж для театрального вдохновения». «Мы так и решили, пусть», — сказал Костик по прозвищу Железкин. «Вот доколотим сцену, остальное пусть будет, как на чердаке у Бабы-Яги. Меньше работы». «А зрители пусть сидят на кривых табуретках и чурбаках», — добавил Серый. «Скоро все привыкнут и решат, что в этом особый кайф». «Главное, чтоб куклы не спотыкались», — заметил Костик. Я спросил. «А когда первый спектакль?» Рина затуманилась. «Не раньше августа. Надо музыку сочинить и записать на диски. Роли выучить, репетиции провести. А еще ведь куча других дел. Шлюпку нужно починить, чтобы спустить в этом году». «Дядя Миша парус раздобыл у каких-то знакомых», — сообщил Яков. «Почти целый, только с одной дырой». «Надо сходить посмотреть», — решил Серый и поддернул трусы. «Похоже на шарнирчика». «Пошли все вместе». «Идите втроем», — сказала Ирина. «Зачем такой толпой?» Чибис понятливо посмотрел на меня. Попросил. «А можно я тоже схожу? Никогда не видел настоящего паруса».